«Нормально», — вздохнул он, ссутулясь. Женщина внимательно вглядывалась в него. «Если ты медсестра, так и шла бы обратно в больницу». «У меня выходной сегодня», — сказала она. «Чё-то не похоже». Женщина скорбно улыбнулась, как будто он сказал ей что-то уж много раз ей услышанное. «У меня в машине фонарик есть», — сказала она. «Я хочу посмотреть ваши зрачки». «Что? Глазки мои понравились». Ухмыльнулся он и, смирившись с неизбежностью, заковылял с ней рядом. «Да будет вам», — ответила женщина. «Просто хочу убедиться, что они все еще реагируют на свет». Она довела его до своей тачки, стоявшей ярдах в 50 примерно от его собственной, открыла обе передние дверцы. Дуги плюхнулся, девясь своей слабости, на пассажирское сиденье. Женщина легко и проворно скользнула на сиденье водителя, ловко пристроив длинные ноги под фиксирующее рулевое колесо скобку. «Спортом занимаешься». «Было бы лучше, если бы она оказалась не слишком сильной». «Слежу за формой», — ответила женщина, роясь в бардачке. «Не пью, в драки не лезу». «Так я и не пьяный», — запротестовал Дуги. «Хочешь, понюхай». Женщина склонилась к нему, потянула носом воздух. Ее дыхание, а может и кожа, отдавало запахом ресторанной еды. Не какого-то особого блюда, а вот той, какую уносишь из ресторана или закусочной домой. «Верно», — с новой уважительной интонацией произнесла женщина. «Но почему же они вас так били? Ограбить хотели?» Дуги собрался было подтвердить, ну да, хотели, но сообразил, что тогда она потащит его прямиком в полицию. «Просто попал в неудачное время в неудачное место», — пожал он плечами. Женщина уже отыскала фонарик, посветила, проверяя батарейки, себе на колени. Попросила его смотреть вверх в потолок машины и захлопнула свою дверцу, чтобы не мешал наружный свет. Потом, с привычной сноровкой, посветила ему фонариком в один зрачок, в другой. «Пока все нормально», — сказала она. «Однако кровоизлияния развиваются очень быстро. Вам необходимо поехать в больницу, чтобы зрачки проверяли каждые 15 минут. Это не шутки». «Может, вы просто отвезете меня домой, и я там прилягу?» — устало сказал Дуги. «Неохота мне торчать половину долбанной ночи в травматологии, дожидаясь врача». Женщина, видать, поняла это так, что он будто бы просит ее остаться с ним, у него дома или у нее, и каждые 15 минут светить ему в зрачки, пока она не получит полного удовлетворения. «Знаете», — сказала она, — «если вам так не хочется в больницу, я вас силой в нее не потащу». «Нет-нет», — поспешил заверить ее Дуги, — «в больницу я поеду, просто меня дома подружка ждет». Женщина скептически уставилась на него, заглянула в глаза, поняла, что он говорит чистую правду, и после недолгих опасливых колебаний приняла решение. «Я отвезу вас в мою больницу», — сказала она. «Там вас осмотрят быстрее». Она отперла фиксатор, сняла его, нагнулась, прижавшись щекой к рулю, чтобы засунуть железяку под сиденье, и от усилий, которых это потребовало, на миг закрыла глаза, чего Дуги и ждал. Он навалился на нее, придавив всем телом голову женщины к рулю. Несколько резких рывков его торса, и шея ее оказалась притиснутой к покрытой коже стальной дуге. А Дуги все давил, давил, давил, покряхтывая от отчаяния и страха. Баба она была сильная, но повернуться ей было негде. Все, что она смогла, это скрести пальцами его плечи, однако не до щекотного места, ни до больного дотянуться ей не удалось. Когда женщина перестала дергаться, Дуги отпустил ее, и она опала с руля на сиденье, а после тела ее соскользнуло вниз, заняв там все место, какое было. Плача от боли в спине и ребрах, он стянул тело с педалей и затолкал, насколько смог, под пассажирское сиденье, а после включил двигатель. На кольце торчавшего из гнезда зажигания ключа болтался брелок, эскимосская лайка, мохнатая такая и раскраски самой правильной. Дуги всегда питал слабость к брелкам. У него даже коллекция их когда-то была, но, правда, она осталась в прошлом, вместе с альбомом карточек футбольного тотализатора и безделушками, набранными по упаковкам кукурузных хлопьев. Однако такая красивая лайка ему ни разу не попадалась, это было что-то особенное. «Кончай хернёй заниматься!» — громко приказал он себе. Он доехал до железнодорожного моста на краю квартала, остановился на пустой стоянке для грузовиков. Потом отволок тело женщины к реке, к круто спускавшемуся в воду бетонному откосу, и стал ее раздевать. Дуги решил, что если ее найдут голой, полиция подумает, будто тут что-то сексуальное было, и начнет искать тех, кто уже попадался на таких делах. Изодранным, распухшим пальцем Дуги трудно было справляться с застежками, да и прямо за глазами у него заболело вдруг так, что стало поташнивать. Ему никак не удавалось разобраться в запоре лифчика, тут было какое-то особое устройство, вроде крышечек на пузырьках с лекарствами, не позволяющих детям их открывать. А разодрать лифчик руками он тоже не сумел. Однако все остальное Дуги с нее стянул и спихнул женщину в воду, точно красивую лодку. Задерживаться, чтобы посмотреть, потонет тело или поплывет, он не стал, а заковылял по откосу обратно к ее тачке. Вернулся на ней назад и поставил точно там, где она прежде стояла. Вот правда, на поиски своей времени у него ушло больше, чем он рассчитывал. Что-то заклинило в голове. Никак он не мог припомнить, какая у него тачка. Белая или синяя? Форд или, может, японская? Но все же нашел, врубил двигатель и, наконец-то, поехал домой. Дорогой он думал о том, есть ли в доме какое-нибудь обезболивающее. Внешние его повреждения полицейский, конечно, увидит сразу, но то, что творится внутри, невидимо. Так зачем было доводить себя до такой боли? Немного долбанного парацетамола ему бы не помешало, это точно. Тем более придется на полу корячиться со сломанными по всему суде ребрами и без подушки под головой. Господи, жизнь как-то не предлагает ему легких путей, верно? Может, удастся пристроить башку на что-нибудь мягкое, уже валяющееся на полу? Дерьмо. Ослаб он до того, что и на дорогу-то смотрел.